Глава 19. Растекшаяся по квартире тошнотворная вонь паленого мяса с приближением вечера становилась лишь сильнее, и, казалось, не было никакой возможности к ней претерпеться. Куцый зимний день, на короткое время просочившийся сюда сквозь шторы, давно закончился, но об этом никто не жалел. Он мало что давал в дополнение к расставленным по комнатам прожекторным лампам. Свет от них был настолько ослепительно белым, что оказался синим. Глаза находящихся здесь выглядели абсолютно черными на ненормально бледных лицах, и от этого люди казались даже более потрясенными, чем были на самом деле. Все говорили тише и медленнее. Некоторые, прежде чем что-то сказать, прикрывали ладонью рот, будто не желая, чтобы вонь коснулась их языка. Скоро криминалисты закончат свою работу, отсюда увезут труп, и тогда можно будет открыть окно. Хотя, конечно, один только свежий воздух не в состоянии вычистить из памяти представшую перед их глазами картину. Видимо, не только Хюльдера сейчас мучило чувство клаустрофобии, хотя он находился здесь уже дольше многих других. Прибыл на место вместе с судмедэкспертом и технической группой. Эртла, похоже, совсем забыла держать свою марку человека из стали. Она по большей части молчала. На ее лице лежал отпечаток подавленной усталости, характерной в данный момент для всей оперативной группы. Тоже можно было сказать и о Рикхарде. От него не слышалось ни звука. Хюльдер сейчас жалел, что вызвал их на место происшествия. Они оба работали без продыха все выходные и имели полное право хоть раз уйти с работы не затемно. Но ни тот, ни другая не предприняли даже слабой попытки уклониться или отбазариться. Эртла как раз снимала носки в раздевалке фитнес-центра, а Рикхард ехал в Мосфельбайер навестить своих родителей. Ему пришлось развернуться на полпути. Мосфельбайер, пригород Рейкьявика. Однако необходимость возвращаться на работу не вызывала у них ни раздражения, ни досады. Эртла прибыла первой, и потому смогла выбрать из того, что можно было сделать. А Рикхарду, когда он появился, вообще не было нужды давать указания. Он словно сам чувствовал, где в нем была наибольшая необходимость. Работал молча, не принимал участия в редких в полголоса переговорах коллег. На его молчаливость никто не обращал внимания. Все остальные были не в лучшем расположении духа. Никто из находившихся здесь был не в силах изменить судьбу лежавшей на полу кухни женщины, Аустрас Эйнарсдоттер. Но все их усилия были направлены на возможность повлиять на судьбу того, кто это совершил, гарантировать, что он получит по заслугам. Злость на него вскипала внутри каждый раз, когда глаза натыкались на изувеченное тело. Теперь она заполнила все пространство, буквально плавая в воздухе. И в этот момент, как казалось Хюльдеру, свернулась давящим обручем вокруг его головы. «Можно ее чем-нибудь накрыть?» Вопрос Эртлы был адресован судмедэксперту, уже не меньше часа сидевшему на корточках у тела убитой. «Я больше не в силах видеть это лицо». «Я уже заканчиваю». Тот отложил в сторону блокнот, в котором что-то записывал, и снова взялся за фотоаппарат. Не так уж много видно на ее лице. Как и в случае с Элизой, верхняя часть головы потерпевшей была многократно обмотана серебристым скотчем, закрывавшим ей глаза в момент смерти. Возможно, это был своего рода акт милосердия. Такой же скотч использовался для закрепления засунутого ей в рот электрического устройства, которое, видимо, стало причиной ее смерти и которое не давало ей кричать. Таким образом, на голове женщины были видны только части лба, носа и ушей, а также проглядывавшие между мотками скотча щеки. Довольно короткие жесткие пряди волос стояли торчком, будто она умерла от удара током. Такая смерть, вероятно, была бы гораздо более милосердной. Эксперт сделал последнюю фотографию и встал. «Тело можно увозить. Машина уже здесь?» Хюльдер ответил утвердительно, и народ вздохнул с облегчением. «Худшее позади. Тело скоро исчезнет из виду. Обмотанное скотчем лицо, стоящие дыбом на макушке волосы, и ручка электрического устройства, торчавшего из ее рта, будто она пыталась его проглотить. Почему-то Хюльдеру было особенно трудно смотреть на пальцы женщины. Они были скручены, будто та скребла ими в поисках чего-то, что могло предотвратить неизбежное. Чего-то, что помогло бы избавиться от штуковины в ее горле и остановить невыносимую боль, по всей видимости, сопровождавшую ее в смертный час. Судя по оставленным следам, судмедэксперт предполагал, что убийца удерживал ее руки ногами. На обеденном столе были навалены кухонные принадлежности. в их числе большой нож и ножницы, которые он, вероятно, использовал для разрезания скотча. Трудно сказать, собирался ли преступник применять остальные предметы. Возможно, он просто хотел напугать ими женщину. Хотя он и сам по себе уже был достаточно страшен. Хюльдер постарался представить произошедшее с учетом окружающей обстановки. На полу кухни лежал упавший стул. Рядом с ним лист белой бумаги со странными каракулями, какими-то дробями и расчетами, которые невозможно было понять. Эти записи не были похожи на шифровку, найденную в доме Элизы. Они были написаны карандашом, а не вырезаны из газеты. Карандаш тоже был найден на полу, рядом с кухонным столом. По всей видимости, женщина незадолго до гибели сидела на кухне. Было неясно, кто писал эти дроби, она или убийца, но, судя по почерку, скорее всего, она. Так мог писать человек с завязанными глазами. Видимо, Аустрас упала на пол, когда начались предсмертные конвульсии. По словам судмедэксперта, боль от неподготовленного падения была ничтожной по сравнению с болью во рту и глотке. Женщина, скорее всего, даже не заметила падения. Можно убирать бумагу, карандаш и кухонные штуки. И отключите от розетки эту чертовину. Эксперт указал на торчавший изо рта Аустрас черный стержень, наполовину скрытый под скотчем. Не отсоединяйте удлинитель. Просто смотайте аккуратно и положите на тело. Не забудьте пользоваться перчатками. Также, когда будете вытаскивать вилку из розетки. И да, поместите все в пакеты. Он вытащил из сумки пачку прозрачных пластиковых конвертов. Я полагаю, вы в курсе, как их метить. Хюльдер снова ответил за всю группу. У его подопечных не было желания что-либо комментировать. Каждый из них отвечал лишь на вопросы, адресованные непосредственно ему. Настроение было тоскливее, чем на похоронах, и никакого Рикхарда для этого было не нужно. Хотя никто из них не знал убитую, все были расстроены. Впрочем, Хюльдер был доволен такой реакцией. Ему не нравилось работать с людьми, для которых убийство было чем-то обыденным. Итак, что мы уже знаем? Хюльдер наблюдал, как судмедэксперт снимает маску и перчатки, уже почти приклеившиеся к его рукам. Не скажу с уверенностью, но температура тела указывает на то, что смерть наступила около полуночи. Судя по всему, причиной стал ожог глотки. Мне нужно вскрыть ее, чтобы понять, как это произошло. Возможно, она задохнулась вследствие коллапса глотки. Возможно, открылось кровотечение, и она захлебнулась кровью. Гипотез несколько, но мне неизвестны похожие примеры для сопоставления. Не каждый день людей убивают щипцами для завивки волос. Если, конечно, этот агрегат действительно окажется щипцами. Хюльдер и Эртла уставились на черный стержень. Вонь, казалось, еще больше усилилась, и Эртла потерла нос в слабой надежде отогнать ее. Эксперт с печальным видом покачал головой. К сожалению, очевидно, что смерть не была ни безболезненной, ни быстрой. К сожалению. Оба, Хюльдер и Эртла, страдальчески поморщились. Рикхард на минуту оторвался от полок в шкафу, который он обрабатывал дактилоскопическим порошком, повернулся к ним и тоже скривился в гримасе сострадания. Судмедэксперт, между тем, не обращая внимания на их реакцию, продолжил. «Но, как я уже сказал, вскрытие покажет это точно. А также, надеюсь, поможет установить время смерти, хотя в этом я не уверен. Вот если бы мы знали, когда она в последний раз принимала пищу, но, наверное, это не так просто. Она жила одна, если это, конечно, хозяйка квартиры. Насколько я понимаю, да. Об убийстве полиции сообщила сестра пострадавшей. После испытанного шока она едва могла говорить, но Хюльдеру все же удалось кое-что у нее выспросить. Она решила навестить сестру после того, как та не ответила ни на один из ее звонков. Захлебываясь рыданиями, женщина поведала, что боялась найти Аустрас, лежащий без сознания на полу, что у нее из-за повышенного давления мог случиться сердечный приступ. Сестра убитой сказала, что та овдовела 2 года назад, так что, по крайней мере, не ужинала с мужем. Детей у них не было. В холодильнике мы нашли торт, в котором отсутствовал один кусок, так что не похоже, чтобы она принимала гостей. В кухонной раковине лежала кастрюля, тарелка, нож и вилка, из чего можно заключить, что она ужинала одна. Там также стоят 2 стакана. Конечно, она могла пользоваться одним ранее, хотя, исходя из того, что насколько здесь все чисто, вряд ли она стала бы копить немытую посуду. Это все собрано, и торт тоже. Судмедэксперт был известен своей скрупулезностью. Хюльдер по опыту знал, что он никогда не покидал место преступления, не убедившись, что все вещдоки собраны и ничего не забыто. Да, я надеюсь, что на стаканах остались отпечатки пальцев. Впрочем, скорее всего, там только ее отпечатки. На мой взгляд, преступник слишком осторожен, чтобы допустить такой промах. На теле были какие-нибудь отпечатки?» Хюльдер спросил это на всякий пожарный, хотя и знал, какой ответ будет. Он внимательно следил за работой эксперта и вряд ли бы упустил факт обнаружения чего-то важного. Поверхностное исследование передней части тела ничего не выявило. Конечно, я мог что-то упустить, но она так одета, что у меня мало надежды найти что-нибудь на ее одежде. Убитая распрощалась с этим миром, одетая в тяжелый махровый халат, заношенную футболку и клетчатые пижамные штаны. Футболка во время предсмертной борьбы задралась вверх, оголив блеклый бесформенный живот. Распахнутые полы халата разлетались в стороны, как недоразвитые крылья. Но полностью все выяснится, когда я обследую тело у себя в лаборатории. Возможно, есть отпечатки на задней части шеи, хотя я и сомневаюсь в этом. Наша главная надежда – скотч, но и тут оптимизма мало. Мы ничего не нашли на скотче при прошлом убийстве. Кем бы ни был преступник, он действует очень осмотрительно. Если, конечно, это один и тот же человек. Хюльдер промолчал, хотя считал, что именно так и было. Слишком много общего для простого совпадения. Две женщины, убитые с интервалом в несколько дней, отвратительно схожим изуверским способом. Одного только чертова скотча было достаточно, чтобы убедить Хюльдера, что это дело рук одного убийцы. В остальном между жертвами было мало схожего. Кроме того, что в обоих случаях не было изнасилования или каких-либо указаний на то, что преступникам двигали сексуальные побуждения. Ничто в жизни этих женщин не давало оснований думать, что кто-то мог жаждать их смерти. Элиза – мать троих детей, работавшая в налоговой. Аустрас – 60-летняя вдова, бывший преподаватель гимназии, чьим единственным хобби, если верить сестре, был телевизор. Интерьер квартиры говорил о небогатой событиями жизни женщины. На фотографиях были изображены они с мужем, как правило, прильнувшие друг к другу в различной обстановке. В отпуске у теплого моря, на семейном пикнике в заросших мхом исландских ландшафтах, за праздничным столом в банкетном зале. Хотя снимки были сделаны через значительные промежутки времени, пара на них менялась мало. Она везде была с неизменно короткой жиденькой стрижкой, он с мясистым лицом и редеющими от фотографии к фотографии волосами. Обыкновенные люди. Казалось, ни Аустрас, ни Элиза ничем не могли привлечь к себе внимание безумного маньяка. Но тем не менее это произошло. Хюльдер понимал, что ему нельзя ничего исключать, чтобы нечаянно не упустить какую-нибудь важную деталь. Это было непросто, так как зловоние заставляло его мысли постоянно возвращаться к страшной картине на полу кухни и не давало думать ни о чем другом. Отныне вид серебристой клейкой ленты будет пожизненно вызывать у него во рту отвратительный привкус. Наверное, это относилось к каждому, побывавшему сегодня в этой квартире. Наклонившись к розетке, Хюльдер осторожно вытащил из нее штепсельную вилку, свернул кольцами шнур-удлинителя и осторожно уложил его поверх тела. При этом у него немного закружилась голова, и он постарался разогнуться как можно медленнее, чтобы ненароком не грохнуться на бедную женщину. Она пережила достаточно и без такого унижения. Ожидая, пока пройдет головокружение, следователь попытался хоть как-то упорядочить свои мысли. Этой мозговой дисциплины ему не хватало с момента прибытия сюда. Было так легко сворачивать на знакомую западню, то и дело перескакивая на размышления о скотче и бытовых электроприборах. Они всецело завладели его вниманием, и, казалось, Хюльдер был не в состоянии думать ни о чем другом. Но ведь хотя между этими двумя убийствами было много общего, также было и немало различий. Он просто обязан допустить, что преступления могли быть совершены разными людьми. Бывало, что спецы и поопытнее его обжигались, заранее убедив себя в том-то и том-то, и в результате проигнорировав очевидные детали, которые не вписывались в их идеальную версию. К примеру, Элиза была найдена в собственной постели, а не на полу, как Аустрас. В первом случае убийца ждал, когда жертва уснет, а во втором напал на бодрствующую женщину. Конечно, возможно, что он просто почувствовал себя увереннее после первого убийства, но это было не более чем предположение. Вполне могло случиться, что убийцы разные. О скотче в новостях ничего не было сказано, но это вовсе не значит, что эти сведения никуда не просочились. Масса народа в полиции знала о скотче после убийства Элизы. И не было никакой гарантии, что кто-то не поделился этим со своей половинкой или другом. Обычно такая информация распространяется в мгновение ока. Организм требовал какого-нибудь действия. Хюльдер силой потер лицо, и это на мгновение его взбодрило. Но стоило ему опустить руки, и он тут же почувствовал прежнюю беспомощность. Хюльдер сожалел о тех временах, когда о следствии беспокоились другие. когда кто-то выше ступенькой мучился вопросом, что за человек способен на такое, и есть ли в манере убийства указание на его мотивы. Теперь у него не было возможности за кого-нибудь спрятаться. Хюльдер уставился на нелепо поблескивающую замотанную голову Аустерс и вздохнул. Это должно быть тот же преступник. В такой маленькой стране вряд ли отыщутся два одинаково думающих безумных психопата. Судмедэксперт закрыл сумку, щелкнув замком так, что стоявшая у стены Эртла вздрогнула. Сегодняшний день оказался слишком длинным для всех. Слишком длинным. Хюльдер еле стоял на ногах от усталости. Вдобавок у него раскалывалась голова. От яркого света прожекторных ламп перед глазами плавали пятна. И ему было трудно сфокусироваться на вещах, требовавших пристального внимания. В кармане у него зазвонил телефон, уже в который раз, но Хюльдер не ответил, как, впрочем, и на все предыдущие звонки. Он даже не смотрел, кто пытался ему дозвониться. Ничто не должно было отвлекать его сейчас, когда он находился на месте преступления. Убийства, какими бы редкими, к великому счастью, они ни были, должны переводить все другие дела в режим ожидания. Вначале при первых звонках все застывали посреди своих дел, бросая на него удивленные взгляды. Теперь же никто даже не обернулся. «Что там со стеклорезом и присоской? Упаковали?» Голос эксперта говорил о том, что у него случались дни и получше сегодняшнего. Он потер лицо в том месте, где недавно сидела маска. Телефон в кармане Хюльдера замолчал, и вместе с ним утихла головная боль. «Да, упаковали». Злоумышленник проник в квартиру через балконную дверь. По крайней мере, на это явно указывали снежные следы на стене дома рядом с балконом. Следы на снегу на самом балконе, а также внутри на полу, ведущие от двери вглубь квартиры. Отпечатки следов указывали на обувь обычных мужских размеров, но рисунок подошв был нечетким и поэтому непригодным для анализа. Дверь балкона была открыта через вырезанное в стекле отверстие. Для этого использовался стеклорез с присоской, но, по всей видимости, у убийцы было мало опыта в подобных операциях, так как присоска вместе с вырезанным участком стекла упала внутрь квартиры. Стекло при этом разбилось. После этого преступник легко дотянулся до защелки с внутренней стороны и открыл дверь. Предположительно, он напал на женщину в коридоре, где-то у ее спальни. Об этом можно было судить по черным линиям на полу, которые тянулись от ванной комнаты до того места, где она была найдена. По всей видимости, это был след, оставленный ее домашними туфлями, когда он тащил ее вологом в кухню. Остальное было не совсем ясно. Судмедэксперт уже снимал защитный комбинезон. Стоит иметь в виду одну вещь. Если это тот же самый человек, то, возможно, и последующие убийства для него уже не имеют большого значения. Конечно, он может остановиться на этих двух, а может убить еще одного или 10. Это уже мало повлияет на приговор. Получит 20 лет вместо 16. Довольно неприятная мысль, если вдуматься. Атмосфера в помещении снова потускнела. Будем надеяться, что убийца думает о собственном благе. Он же не хочет, чтобы его поймали, а каждое новое убийство увеличивает такую возможность, если, конечно, это один человек. Хюльдер рассчитывал на то, что эти слова смогут вселить в людей надежду. Они должны верить в то, что худшее уже позади. Однако сам он в это мало верил. Похоже, не очень верили и его коллеги. Рикхард, не сказав ни слова, отвернулся к своим полкам, а Эртла, скрестив на груди руки, уставилась в пол. Они сегодня немало потрудились, и Хюльдер решил отправить их по домам. Работу с криминалистами он мог закончить и сам. Чувствовалось, что оба этому обрадовались, хотя и старались не подавать виду. Но когда Хюльдер попросил Рихарда сделать небольшой крюк и проехаться мимо дома Фрейи, тот не смог скрыть усталой досады и заметно обрадовался, услышав, что Фрейя живет в том же районе, что и он, только в Гранде, и что ему не нужно даже выходить из машины. Просто выглянуть из окна и убедиться, что все в порядке. Гранди – исторический район Рейкявика, часть одного из центральных городских районов. Теперь, когда Маргарет находилась у Фрейи, лишний раз проверить не мешало. Хюльдер не мог поручить это кому-то другому. Из его команды только Рикхард и Эртла знали, куда планировалось отправить девочку. Но если не считать начальство, которое все это устроило. Эртла стояла с недовольной миной, явно считая, что ее незаслуженно обошли вниманием. Хюльдер слишком устал, чтобы выдумывать и для нее какое-нибудь поручение. Разве что мог попросить ее заехать в аптеку и купить для него таблетки от головной боли. Но не был уверен, что это ее устроило бы. Ему не хотелось пускаться в объяснение, что отправлять ее в Гранди было, по крайней мере, нелепо, так как она жила совсем в другом конце города, и что ей стоило бы обрадоваться возможности поскорее добраться домой и, возможно, застать вечерние теленовости. И он просто промолчал, надеясь, что Эртла и без его разглагольствований поймет, насколько глупо с ее стороны полагать, что он больше благоволит к Рикхарду, чем к ней. Пока его не назначили их боссом, ничего подобного и в помине не было. И Хюльдер еще раз пожалел, что не отказался от этого повышения. От дурацких размышлений у него еще сильнее разболелась голова. На улице было очень холодно, и хотя Хюльдер сейчас наслаждался свежим воздухом, все же он был не против вернуться назад, в тепло. Ему нужно было опросить жильцов с нижнего этажа, хотя в данный момент он мечтал только о сигарете. Хюльдер позвонил в дверь, силой вдавив кнопку звонка, хотя и знал, что это никак не повлияет на его громкость. Затем позвонил снова. Люди были дома. На подъездной дорожке добавилась машина, которой не было, когда они сюда приехали. Он позвонил в третий раз. Хотя бы одну затяжку. Этого было бы достаточно, чтобы избавиться от засевшей в ноздрях вони. Ну, может, две. Хюльдеру удалось выстоять и не закурить, хотя по дороге в аптеку ему пришлось проехать мимо двух магазинов. С тех пор он усердно молол зубами никотиновую жвачку, периодически выплевывая старую и загружая в рот новую порцию, что сделал и сейчас. Когда дверь наконец открылась, он невнятно представился и спросил, можно ли ему поговорить с жильцами нижней квартиры. «Здравствуйте, что-то случилось?» Женщина поплотнее запахнула на себе длинную вязаную кофту, словно желая защитить себя от плохих новостей. «Мне необходимо задать вам и другим жильцам несколько вопросов, касающихся вчерашнего вечера». Хюльдер перекатил языком жвачку за щеку. «Вчерашнего вечера?» «Да, вы были дома?» Сейчас, когда жвачка не мешала, вопрос прозвучал более вразумительно. «Да, мы с мужем были дома, где-то часов с 5 вечера. Дети уже не живут с нами». Женщина отвернулась и крикнула вглубь квартиры. «Гюнар, здесь полиция пришла». Затем снова повернулась к Хюльдеру. «Мы смотрим телевизор, вечерние новости». Судя по выражению на ее лице, такое время для визита она считала совсем неподходящим, явно предпочитая быть зрителем, а не участником какого-нибудь сюжета новостей. Дверь раскрылась пошире, и в проеме нарисовался муж. По виду он был рад гостю не больше, чем супруга. «В чем дело?» Высунув голову наружу, мужчина посмотрел по сторонам, будто собирался найти там объяснение. «Я хотел бы узнать, слышали ли вы вчера вечером какой-нибудь необычный шум на верхнем этаже? Или, возможно, заметили кого-то во дворе или в доме?» Супруги встретили вопрос без всякого интереса. Кажется, он не вызвал у них ни обеспокоенности, ни любопытства. «Вчера вечером, говорите?» Женщина вопросительно подняла брови и посмотрела на мужа. «Это было вчера или позавчера, когда я услышала, будто что-то разбилось?» «По-моему, сегодня ночью». «Будто что-то разбилось? Во сколько это было?» «Это было точно после 10:30. В этом я уверена, потому что заснула в это время. А звук был, наверное, часа в 2 ночи. Я проснулась и посмотрела в окно, но ничего не увидела. А что, кто-то залез в Каустрас?» Хюльдер оставил вопрос без ответа. Новая информация шла вразрез с предполагаемым временем смерти Аустрас. В 2 часа ночи она была мертва, по крайней мере, час или даже 2. Таким образом, звук, который услышала соседка, не мог донестись от балконной двери, потому что убийца в это время уже давно находился в квартире убитой. Он, конечно, мог задержаться там подольше, например, чтобы полюбоваться на дело своих рук или стереть возможные следы. Вполне допустимо, что он случайно разбил вазу или что-то другое, хотя никаких признаков этого обнаружено не было. «А вы уверены, что звук шел сверху, от нее?» «Нет, не уверена. Я проснулась от этого звука, но все равно была как в полусне. На часы я тоже не посмотрела. Мне в голову не пришло, что это могло быть связано со взломом, иначе я запомнила бы все получше». Тем не менее, звук показался женщине подозрительным, раз заставил ее подойти к окну. Но Хюльдер решил пока не застряться на этом. Сейчас он был рад уверенности супругов, что к Аустрас залезли воры. Видимо, они пропустили момент, когда из дома выносили тело. «Так как насчет вчерашнего вечера? Ничего не слышали?» Оба ответили, что не помнят ничего примечательного, но затем, перекинувшись несколькими фразами, пришли к выводу, что да, слышали какое-то хождение в квартире наверху, примерно 10:50, и будто кто-то разговаривал, а также какой-то плач или крик, который вполне мог быть и смехом. Они не придали этому значения, так как у Аустрас часто бывали гости. Сказано это было с презрением, будто визиты в квартиру на верхнем этаже были чем-то скандальным. Когда же Хюльдер начал расспрашивать, как много людей к ней ходило, и какого пола в основном были ее гости, супруги тут же пошли на попятную, сказав, что это могло быть радио или телевизор. Тут их мнения разошлись, но после небольших препирательств оба в конце концов сошлись на том, что это, по всей видимости, был радиоспектакль. Главный аргумент в пользу этого состоял в том, что не было слышно ни сопровождающей музыки, ничего либо похожего на рекламу. Супруга заметила, что звукоизоляция между квартирами никудышная. По ее недовольному лицу можно было понять, какие великие неудобства им приходилось из-за этого терпеть. Когда супруг легонько незаметно ткнул ее в бок, она спохватилась и замолчала, передав эстафету ему. Какое-то время он молчал, задумчиво почесывая лысеющую макушку, пока вдруг не вспомнил, что и сам слышал из верхней квартиры то ли странный плач, то ли приглушенный крик, когда проснулся где-то в полночь для того, чтобы сходить в туалет. Но он даже не подумал, что у Аустрас что-то случилось. Решил, будто ей просто взгрустнулось, и она решила поплакать. 2 года назад у нее умер муж, и с тех пор такое иногда случалось. Отношения между ними были не самыми лучшими, и поэтому они никогда не ходили, не звонили у ее дверей и не спрашивали, все ли у нее в порядке. Если верить соседу, Аустрас, после того, как стала вдовой, всячески отлынивала от общественных дел, стараясь переложить на них уход за общим участком. Но последней каплей стала ссора из-за цвета для краски, в которую нужно было покрасить дом снаружи. Аустрас хотела желтый цвет, а не серый. Не было сомнений, что, услышав о ее смерти, они наверняка воспользуются случаем и быстренько выкрасят дом, прежде чем новый владелец вступит в свои права. Пока парочка вытирала ноги от только что покинувшую этот мир соседку, телефон Хюльдера успел прозвонить 2. Он, как и прежде, не ответил. Ждал момента, когда сможет сесть в машину и в тишине и покое разобраться, на что стоит или не стоит отвечать. И просто позволил им перемывать косточки своей соседки. А они наперебой тащили на свет весь мусор, связанный с их совместным проживанием с Аустрас. Истории становились все менее содержательными, теряли сочность, пока, наконец, энтузиазм супругов не иссяк совсем. Истории закончились, и наступило неловкое молчание. Хюльдер понял, что добиться большего невозможно, и попрощался. Он уже собирался занести их номера в телефон, когда увидел, что последний пропущенный звонок исходил от Фрей. Холод и жжение жвачки за щекой были моментально забыты. Его охватило беспокойство совсем другого плана. Фрей не могла звонить, чтобы просто поболтать, а ведь он обещал, что будет на связи в любое время дня и ночи. «Подождите», — вдруг вспомнил о чем-то супруг. «У меня есть для вас кое-что. Возможно, это вам пригодится». И он исчез в недрах квартиры. Хюльдеру эти минуты, пока он ждал его возвращения, показались вечностью. Ему не терпелось поскорее уйти отсюда и позвонить Фрей. Если с Маргарет что-то случилось по его вине, он никогда себе этого не простит. Нет, скорее всего, это какой-нибудь пустяк. От Рихарда не было никаких звонков, так что вряд ли случилось что-то страшное. И все же. С тех пор, как Рихард должен был проехать у дома Фрей, прошло уже около часа. А за такое время могло случиться что угодно. Хюльдер постарался отогнать тревогу. Вернувшись к дверям, супруг смущенно протягивал ему конверт, измазанный чем-то напоминающим кетчуп. «Вы уж простите, но я выбросил его в мусорное ведро. Этот конверт сегодня утром оказался под дворником моей машины. Я открыл его, но там была просто непонятная ерунда. Просто выбросите, если это не связано со взломом. Понятия не имею, от кого это может быть». Надев латексные перчатки, Хюльдер осторожно взял в руки конверт. Супруги остолбенело наблюдали за его манипуляциями, но следователя это не заботило. Если в конверте окажется то, о чем он думал, не потребуется никаких дополнительных доказательств. Все станет ясно без них. И Элизу, и Аустрас убил один и тот же человек. Повернувшись к супругам спиной, Хюльдер вытащил из конверта письмо. Пробежался глазами по тексту, а затем осторожно вернул листок на место. Все сходилось. 2 убийства, 1 убийца. Хюльдер поднял голову и снова обратился к мужчине. «Мне нужно снять у вас отпечатки пальцев». Он повернулся к жене. «И у вас тоже, если вы прикасались к конверту или письму». Лица супругов вытянулись, как 2 знака вопроса.